Глава 4. Еще до свадьбы Эрнельва Одноглазого и Ингерит, справленные в последние дни Тинга, к Торбранду Конунгу послали гонца. Эрнельв подумывал поехать и сам, но Ульврун и Ульфхедин отговорили его. «Не покидай новую родню так быстро», — убеждали они. «Гротгард, сын Кари, надежный человек, его отец служит нам целых 30 лет. Он обо всем расскажет нашему родичу Торбранду, а ты нужен здесь». «Сам Торбранд, несомненно, захочет во главе нашего войска видеть кого-то из своих приближенных». Эрнельф легко согласился остаться. Теперь, после свадьбы, его совершенно не тянуло домой. И дело было не в страстной любви к Ингерит, скорее наоборот. Он не знал, как взглянет в глаза Свангерди. Ознакомить родичей с молодой женой не требовалось. Они и без этого знали ее хорошо. Слишком хорошо. По замыслу, который не один день обсуждали вчетвером Ульфхедин, Эрнельф, Ульврун и Ингимунд Рысь, Фьялем и Раудам следовало наступать двумя потоками. Сам Торбранд Конунг, собирающий войско к середине зимы, должен пойти на Квиттинг через западное побережье, на кораблях. Рауды собирались вести свое войско по суше, через Квиттинский север, который и был их главной целью. Позднее они предполагали объединиться с Торбрандом Конунгом и наступить на внутренние и южные части Квиттинга одним огромным войском. Не распуская после Тинга людей, изъявивших желание идти в поход, Ульфхедин Ярл сразу же двинулся на юг. По пути к ним приставали новые отряды, иные догоняли, и к пограничным областям Ульфхедин и Эрнельф привели войско из 3000 человек. «С такими силами можно наступать, не дожидаясь фьялей», — говорил Ульфхедин. Похоже, он сам не ожидал, что его призыв к соплеменникам найдет такой могучий и дружный отклик. И теперь, в ожидании большой добычи и громкой славы, был счастлив, как 15 лет назад, когда отец впервые выделил ему собственный корабль с дружиной. «Главное, чтобы Торбранд Конунг не опоздал поддержать нас, когда мы зайдем на Квиттинг достаточно далеко». «Но ведь на месяц ваших сил хватит», — отвечал Эрнельф. «А после середины зимы Торбранд начнет наступать по западному побережью. Не беспокойся, ему этого хочется не меньше, чем тебе». «Может быть, тогда тебе, родич, и придется съездить поторопить его», — предлагал Ингимунд. «Уж я-то съезжу!» — непременно встревала Ингерит, хотя ее никто не спрашивал. Отважная валькирия все-таки добилась, чтобы ее взяли в поход. Старшие родичи, довольные покорностью, с какой она согласилась на свадьбу, позволили новобрачной сопровождать мужа. Сам Эрнельф был далеко не в восторге, но скрывал недовольство. Если уж он принес такую жертву дружбе с раудами, то надо терпеть и все остальное, чтобы жертва не оказалась бесполезной. А если с Ингерит в походе что-нибудь случится, ну что же, пусть меняет на себя. До середины зимы оставалось чуть меньше месяца, и с неба уже частенько сыпались мелкие крупинки суховатого снега, когда войско раудов подошло к границам Квиттинга. Стан разбили в широкой долине, самое высокое место, которое занимала усадьба Край Света. Здесь Эрнельф нашел знакомого, Бальдвига Окольничего, и был непонятно разочарован, узнав, что рыжего квитта Вигмара здесь нет. «Я не знаю, где сейчас Вигмар», — говорил Бальдвиг, сурово хмурясь, как будто разговор этот ему неприятен. «Он ушел от меня уже дней 10 назад. Сюда приехал человек от Модвида Весло и позвал его с собой. Модвид тоже собирался в поход на этих строллингов. И где он живет, я не знаю. Я никогда там не был». «Уж я-то до него доберусь!» — пригрозила Ингерит. — Напрасно этот квит думает, что мне можно наносить такие обиды безнаказанно. Предсказания Сторвальда Скальда сбылись лишь наполовину. Ингерит воздержалась от заявления, что они с Вигмаром обесчестили ее, но прониклась к обоим самой восхитительной ненавистью. А поскольку Сторвальд исчез неизвестно куда, все ее помыслы сосредоточились на одном Вигмаре. Именно в него она воображала себя влюбленной, и именно поэтому его вина перед ней многократно превосходила вину Сторвальда. Если в человеке много пылкости и честолюбия, но не хватает ума и совести, то переход от любви к ненависти совершается очень быстро. Бальдвиг отказался присоединиться к войску, но знатных гостей принял со всей учтивостью и даже уступил Эрнельву и Ингерит каморку, которая когда-то служила спальней ему и его покойной жене. Но заснуть Эрнельву не удавалось долго. Последние несколько переходов он не знал покоя ни днем, ни ночью. Рунный полумесяц казался ему то горячим, как уголь, то холодным, как кусочек льда. У невольного побратима, похоже, дела были так плохи и тревожны, что Эрнельф мечтал избавиться от мучительной связи, но принуждал себя терпеть. Томительные тревожные предчувствия, беспричинные приступы тоски и ярости, сознание бессмысленности и затеянного похода и всей жизни вообще, измучили его, заставляли ворочаться сбоку на бок. Ингерид, которой он мешал спать, бронилась сквозь дрему. Впрочем, это и без того случалось нередко. И Эрнельф давно выучил бы наизусть ее мнение о нем и пожелания всей его родне, если бы прислушивался к ее словам хоть одним ухом. Но с самого дня свадьбы он твердо решил, что позволит Ингерид испортить ему жизнь лишь самую малость, и обращал на молодую жену так мало внимания, как только можно. Гораздо больше его занимал квиттинский побратим, ждущий неизбежной встречи где-то на усадьбе Строллингов. «Светлые асы, сделайте так, чтобы он был действительно там!» «Эй, Эрнельф Ярл!» — вдруг кто-то постучал в дверь каморки. «Ты спишь?» «Нет». Эрнельф с готовностью приподнялся и сел, обернувшись к двери. «Что случилось?» «Родич, выйди-ка, если тебе не очень досадно!» — позвал Ульфхедин Ярл. «Тут кое-что занятное!» Мигом одевшись, Эрнельф вышел в гридницу. Ингерид ворчала, но, судя по шороху, любопытство опять одолело сон. И она собиралась присоединиться к мужчинам. «Там прискакал один человек из дозорного отряда. Того, что мы послали к границе», — начал Ульфхедин. Едва лишь Эрнельф шагнул за порог. «Говорит, у квиттов видно какое-то странное веселье. Заря на полнеба, как будто разом жгут целую усадьбу. Может, так и есть? А отряд пошел туда?» — быстро спросил Эрнельф. «Может, нас заметили и подают знак? Квитты все же поумнее великанов. Где-то здесь может быть большое войско здешнего Хевдинга. Ты не забыл?» «Я не забыл. Орвар Вороний повел туда дружину. У него человек 40. Но это не слишком похоже на условный знак. Больше на обыкновенный пожар. Я подумал, может, нам стоит не ждать, чего еще подскажут сны, а ударить прямо сейчас?» «Нужно поднимать людей», — решился Эрнельф. Именно этого требовала его истомленная ожиданием и предчувствиями душа. «Если бы это был знак, если бы близко было войско Хевдинга, он прислал бы к нам людей и назначил день битвы. А раз не шлет, надо идти туда». «Я рад, что ты со мной согласен», — с удовольствием воскликнул Ульфхедин. «Что я тебе говорил? Из нас вышли отличные родичи. Мы всегда обо всем думаем одинаково». Огромный стан пришел в движение. Ульфхедин приказал поднять 500 человек. Быстро оседлав коней, дружины хельдов и ярлов одна за другой выезжали и пропадали во тьме. Дружина Эрнельва первой пустилась в дорогу через ночные долины, держа путь на зарево огромного пожара. Изредка оно скрывалось за лесом, но стоило фьялям и раудам выехать на равнину, как все 200 человек видели багровые и розовые отсветы на светлеющем небе. Незадолго до рассвета они оказались на месте. С гребня холма взгляду Эрнельва открылась долина, лежащая впереди, а в ней огромное пожарище, над которым еще поднимался душный серый дым. Еще вчера здесь стояла усадьба со множеством строений внутри земляного вала, и теперь стена лежала разрушенной. В грудах угля кое-где виднелись обломанные и обугленные бревна. Блестело сизым обожженное железо, покореженное огнем до полной неузнаваемости. Вокруг пожарища тянулись к небу дымки от нескольких костров. Какие-то люди, в основном вооруженные мужчины, сидели возле огня. На опушке недалекого леса стояли привязанные лошади и коровы, валялось грудами всякое добро. Завидев на гребне холма большой вооруженный отряд, квитты вскочили с мест и схватились за оружие. «Вперед, племя Фрейра! За землю золотой щетины!» — во весь голос крикнул Ульфхедин Ярл и повелительно махнул рукой. Набег начинался буднично, но лучше испортить торжество, чем потерять само дело. И лавина раудов ринулась вниз по склону. Поняв, что противник превосходит их во много раз, квитты побросали свое добро и кинулись в лес. Кое-кто успел разрезать привязь и вскочил на лошадь, но на открытом месте их скоро достали стрелами. В считанные мгновения стан погорельцев был затоптан. Рауды во главе с Ульфхедином уперлись в опушку леса. «Что это все значит? Чья это усадьба? Есть у нас хоть кто-нибудь?» — кричал Эрнельф, вертясь вместе с конем, стараясь охватить всю пустошь взглядом. Первая битва вышла нелепой, несмотря на очередную и полную победу без малейших потерь. Хирдманы подвели к нему раненого квита, не сумевшего убежать. По бедру у него змеилась кровь. На молодом лице отпечатался ужас. Пришлось не раз повторить вопрос, прежде чем пленный понял, чего от него хотят. «Это была усадьба Логмунда Лягушки», едва ворча заплетающимся языком выговаривал квит. «Ее ночью разорил, говорят, Модвит Весло. Я не знаю, я не понял. Мы пировали, была свадьба, а потом они пришли и стали жечь дом. Перебили много народу. Наверное, всех перебили, нас совсем мало осталось, и моего хозяина тоже. «Скажи, строллинги здесь были?» – требовательно спросил Эрнельф, прерывая невнятное бормотание. Парень закивал. «Были, как же им не быть? Ведь Атли женился на их дочери, на дочери Кольбьерна. Я не знаю, где они. Свадьба была свадьба». Парень нервно хихикнул, на лице его появилась бессмысленная пьяная ухмылка. Потом он дико захохотал, колени подогнулись, и рауды опустили бедолагу на землю. Похоже, от всего пережитого он тронулся умом. «Ожерелье, Фрейи, вот это удача! Сама Альфкара позаботилась о нас!» Ульфхедин Ярл не скрывал ликования. «Квитты устали ждать нас и сами передрались. Отправляйся к строллингам, Эрнельф Ярл, а мы поедем по окрестностям. Едва ли кто-нибудь из здешних хозяев добрался до дому. А если и добрался, то сейчас из них выйдут плохие бойцы. Мы возьмем их усадьбы голыми руками. И вся пограничная земля наша. Торбранд Конунг будет доволен». Скьёльд и Ярнир добрались до дома только под утро. С ними приехали 8 человек своих хирдманов и 6-7 прибившихся непонятно чьих, в основном из дружины Логмунда и Атли. Их бывшие вожди этой ночью пошли в палаты павших и в войнах больше не нуждались. Дорогой братья почти не разговаривали. Оба были ранены, и у обоих в голове стоял звон. Они еще не осознали толком, как поредел их многочисленный род. Отец и Фридмунд убиты, Рагнегейда пропала. Должно быть, сгорела в доме. Никто не видел, чтобы она оттуда выходила. И среди женщин, плачущих и бестолково метавшихся по опушке леса, ее не оказалось. Было еще рано, даже рабы не спали. Над усадьбой не виднелось дыма очагов. Братья бешено заколотили в ворота, и створки разошлись почти мгновенно. За ними стоял Гейр, полностью одетый, с мрачным утомленным лицом. Он почти не спал этой ночью. Увидев братьев и хирдманов, покрытых копотью, измученных, с черными повязками и пятнами крови на одежде, Гейр охнул и отступил назад. «Все!» — хрипло и яростно выдохнул Скьёльд. «Больше никого!» «Модвит!» То, что он произносил дальше, записывать не принято. Но и по немногим словам Гейр сразу все понял. Произошедшее слишком хорошо отвечало его предчувствиям. Модвит, обида, вражда, пожар. И вопрос у Гейра возник только один. «А...» С лихорадочной тревожностью воскликнул он, перебрасывая взгляд с одного брата на другого. И не сразу решился произнести имя. «Рагна!» Скьёльд махнул рукой и пошел в дом. Ярнир хотел что-то сказать, но вдруг всхлипнул, прижав к рту рукав и тоже отошел. Его широкие плечи дрожали, опущенная голова тряслась. Он оказался не таким уж железным, как о нем думали. И ничего не мог с собой поделать. «Жалеют сирот, а с сиротами такого уже не случится. Вчера нас было много, а сегодня ты, я и еще кто-нибудь. И не смотри в ворота, больше никто не приедет. Вчера ты был цельным, сильным и счастливым, а сегодня от тебя самого осталось 2 или 3 семнадцатых части». Жгучие слезы бежали из глаз Ярнира, прожигая дорожки в корке крови и копоти. И это было больнее любой раны. Гейр сел на холодную землю и обеими руками сжал голову. Слезы Ярнира перевернули ему душу. Он чувствовал, что сейчас тоже заплачет. Но слез не нашлось. Только дикая боль стояла в груди и не давала дышать. Ее никак нельзя выбросить. Этот клинок не вынуть. «Она...» — задыхаясь, бессвязно бормотал Гейр, склоняясь головой к промерзшей земле. Ему казалось, что он кричит во весь голос. «Вы... как же... она... Рагна!» Ему хотелось выть. Он даже не вспоминал об отце и дядьке, не подумав, почему их нет. Все его сознание заполнил образ сестры. Рагнегейда, которую он любил больше всех на свете. Красивая, умная, приветливая и веселая. Которая с самого рождения была его лучшим другом, советчицей, защитницей, лучшей половиной его самого. Не зря у него не лежала душа к ее замужеству. Не зря он не хотел даже провожать ее туда, не видеть. Зачем он не поехал? Сейчас Гейр жаждал броситься грудью на меч. Наказать себя за то, что отпустил ее одну. Он спас бы ее или погиб вместе. Это лучше, это благо по сравнению с тем, что ему осталось. Жить, зная, что не защитил сестру, дал ей погибнуть. Перед его глазами стояло лицо Рагнегейды, счастливое, улыбающееся, светящееся изнутри. Она умерла. Ее золотые волосы сгорели. Ее нет больше нигде. У нее было 4 брата, и ни один не защитил ее. А Хальм и фру Арнхильд не тратили времени на горестные терзания. «Мой муж погиб так, как хотел, и теперь он счастлив. твердым невыразительным голосом сказала хозяйка. Ее строгое лицо застыло, глаза оставались сухими. «Нам нужно позаботиться, встретить врагов, когда они придут сюда». «Ты думаешь и сюда?» – спросил Скьёльд. Жена Хальберда подносила ему уже третий ковш пива, и он жадно пил, проливая на грудь, словно внутри него еще жил огонь усадьбы Кротовое поле и никак не хотел угасать. «Я уверена в этом», – отрезала Арнхильд. «Они скоро явятся, чтобы добить нас». «Но я что-то под конец не видел Модвида», – вставил Ярнир, постепенно приходя в себя. «Может, его...» «Тем более», – сказала Арнхильд. «Если он убит, то его родичи будут мстить еще и за него. Нас осталось мало, но вы все равно Строллинги. Ты, Хальм, теперь стал главой рода. И вы, Скьёльд, Гейр и Ярнир. Трое уже много, если эти трое настоящие мужчины. А я думаю, что родила и вырастила настоящих мужчин. И если вам суждено погибнуть, то в Вальхалле вы будете достойны сесть рядом со своим отцом. Он всегда хотел такой смерти, и каждый мужчина должен хотеть такой смерти. Поэтому я не собираюсь его оплакивать!» Вдруг резко выкрикнула Арнхильд. Повернулась и вышла из гридницы. «Ваша мать сказала много правды», — произнес Хальм, когда ее шаги стали неслышны. Он говорил тихо, и в уголках его глаз вдруг собрались морщины, которых не замечалось раньше. «Но еще не всю. Вы ведь не хотите, чтобы она и прочие женщины сгорели здесь, как...» Хальм вдруг поднес ко рту кулак и закашлялся. Даже у него не было сил упомянуть о Рагне Гейде. Ее любили все. Для всего дома она ярко сияла, как солнечный луч сияет и блещет. Без нее все казалось бессмысленным. Но долг потому и называется долгом. Его выполняют во что бы то ни стало, гоня прочь любую слабость. «Я к чему говорю?» Откашлившись, продолжил Хальм, быстро моргая, как будто в каждый глаз попало по соринке. «Женщин, скотину, кое-что из добра нужно убрать отсюда заранее. Сначала в Оленью рощу, а оттуда, если дело плохо, их можно будет лесом увести и дальше, до самого перелеска. Боргмунд Верзила их примет в дом, если с нами что-нибудь случится». «Это верно», — прихрипел Скьёльд и тут же велел жене. «Собирайся. Сгоняй всех женщин, пусть собирают еду, одежду, сколько сможете унести, чтобы к полудню, еще до полудня, все было готово». Хальберда тут же поставила на скамью пустой ковш и вышла. Скьёльд не ошибся в выборе. Его молодая жена была некрасива, зато заботлива и послушна. Лучше и не придумаешь. «Кому-то надо будет... с ними», — сказал Ярнир. «Они одни побоятся. Виск поднимут». Хальм кивнул. «Мы пошлем с ними человек 5-7. И кого-нибудь из вас. Ваша мать не побоится. Но все равно нужен надежный человек. Мало ли что еще встретится. Может быть, идти придется далеко». «Не я», — в один голос сказали Гейр и Ярнир, а Скьёльд только затряс головой. Прятаться в лесу с женщинами, когда другие будут биться и мстить за убитых родичей, каждому из них казалось хуже смерти. «Мы бросим жребий», — Хальм ничего другого и не ждал. «Вернее, вы бросите жребий. Я, раз уж остался главой рода, решаю за себя сам, и пока эта усадьба стоит, мое место здесь». «Идите, готовьтесь, неплохо бы для начала перевязать раны». Через недолгое время толпа женщин с детьми, нагруженных узлами по мере сил, вышла из ворот усадьбы и направилась к Оленьей роще, подступавшей почти к самой стене. За ними несколько рабов гнали скотину. Листья уже почти облетели, но Оленья роща была достаточно густой, чтобы укрыть беглецов от вражеских глаз. Последним, позади шестерых хирдманов, ехал угрюмый Гейр. Судьба в который раз решила поиздеваться над ним. Единственное, чего он хотел сейчас, это погибнуть, забрав с собой хоть кого-нибудь из убийц Рагны Гейды и догнать сестру на воздушных тропах, пока она не успела уйти далеко. И они пойдут вместе между морем и небом, как не раз ходили по земле. «Ты чего так вздыхаешь? Опять рубаху разорвал? Давай я зашью, и мать ничего не узнает». Но судьба распорядилась иначе. Гейру выпало провожать женщин. Увидев в своей ладони жребий с короткой насечкой, он побелел, как полотно, а Хальм тяжело положил руку ему на плечо. «Чему быть, того не миновать», — веско сказал он, понимая чувства племянника. «Подумай, твоим братьям еще досаднее было бы уйти от битвы, ведь первую они проиграли и теперь должны рассчитаться. Не трать сил на обиду, собирайся. Может быть, судьба сведет тебя с нашими врагами в другом месте. И там, я боюсь, ты будешь против них один. Иной раз жить труднее, чем умереть, уж поверь мне. Так что тебе досталась самая непростая доля. и самое славное». Гейр промолчал. Хальм не зря был кузнецом и понимал в волшебстве гораздо больше всех прочих. Может быть, его слова окажутся пророческими. Гейр очень на это надеялся. До усадьбы Строллингов дружина Эрнельва добралась только к вечеру. Завидев впереди крыши, Эрнельв почувствовал такое волнение, как будто приближался к родному дому. Еще немного, и вторая половина амулета наконец-то будет в его руках. Он не мог думать ни о чем другом, кроме рунного полумесяца. В голове не отложилось даже то, что долгожданная война с квиттами, против которой он возражал и для которой так много сделал, сегодня ночью была начата им самим. Ворота усадьбы оказались закрыты, но Эрнельв тоже позаботился о бревне. Створки разбили, а сопротивление оказалось слабее, чем ожидалось. Во дворе и в доме едва набралось человек 20, способных держать оружие. Что они могли сделать против 200? Защитников усадьбы почти мгновенно перебили или обезоружили. Перешагнув через тело молодого мужчины с короткой светлой бородкой, почти разрубленного пополам кем-то из раудов, Эрнельв вошел в дом. Только в дальнем конце гридницы еще звенели клинки. Мужчина лет 40, с густой копной светлых волос и такой же бородой, отчаянно отбивался от вьялей. И с ним оставалось четверо хирдманов. «Стойте!» — крикнул Эрнельв. Вьяли отскочили, держа оружие наготове на тот случай, если хозяева попробуют броситься на них. «Слушайте меня, квитты!» — крикнул Эрнельв. Тяжело дышащие защитники дома смотрели на него с изумлением. И он подумал, что страховидный образ на войне сослужит ему неплохую службу. «Я Эрнельв, сын Хравна, родич Торбранда, конунгов Ялей. Здесь 40 человек моей дружины и 200 раудов из войска моего родича Ульфхедина Ярла, сына Бьяртмара, конунга раудов. Вы храбро бились, и даже враги не упрекнут вас в недостатке доблести. Сложите оружие, и я обещаю каждому из вас жизнь и свободу. Вы можете уйти, куда захотите». «Что-то ты слишком добр для Фьяля», — сказал Хальм. «Ты хозяин усадьбы?» «Кольбьерн», — тут же обратился к нему Эрнельф. «Может, он и не был бы так добр, если бы ему не требовалось расположение Строллингов, хотя бы то, которого можно добиться от побежденных противников». «Кто здесь хозяин теперь, я не знаю», — отрывисто сказал Хальм. «Но я не Кольбьерн, мое имя Хальм, сын Гудбранда. Кольбьерном звали моего брата, но его нынешней ночью убил Модвит Весло». «Ты его брат? У тебя был племянник по имени Эгбранд?» Хальм кивнул. Он не мог сообразить, откуда одноглазый фьяль знает Эгбранда, погибшего задолго до начала войны, но сейчас ему было не до удивления. Вокруг стояли 4 раненых хирдмана, и он подозревал, что в них 5 и заключается ныне все, когда-то бывшее могучим и многочисленным родом Строллингов. «Посмотри», — фьяль вынул из-за ворота рубахи маленький золотой полумесяц. «У Эгбранда должен был быть такой амулет. Недавно он нашел его летом. Ты видел у него такой? Где он сейчас? Его с ним похоронили или его взял кто-то другой?» Эрнельв задавал вопросы, не в силах дождаться хоть одного ответа. Хальм мерно качал головой. «Если бы у него еще оставались силы, он удивился бы. Выходило, что фьяли пошли в поход ради какой-то жалкой обрубленной бляшки весом с гусиное перо. Я не помню такого амулета. Ни у Эгбранда, ни у кого-то другого», — ответил он на все сразу. «Этого не может быть!» — в раздражении крикнул Эрнельф. «Он должен быть у Эгбранда! Я это знаю наверняка!» «Значит, ты знаешь больше меня», — устало ответил Хальм. В его душе сейчас не было ни страха, ни боли. Одно бесконечное равнодушие, потому что человеку, потерявшему свой род, больше не о чем беспокоиться и незачем жить. «Я знаю! Я!» — вдруг вскрикнул один из хирдманов, молодой парень, сжавшийся к плечу Хальма и сжимавший в опущенной руке рукоять секиры. На лбу его краснела большая ссадина. Возле ног валялся разрубленный щит. «Что ты знаешь?» — быстро спросил Эрнельф. Парень был высок, светловолос и чем-то неуловимо напоминал Хальма. Хальм взглянул на кричавшего с невыразительным удивлением. «А ты-то что можешь знать?» «Я знаю! Знаю такой амулет!» Задыхаясь от усталости и волнения, выкрикнул Книф. «Ну?» — Эрнельф порывисто шагнул к нему, и Книф невольно отшатнулся. «Если смелость не родилась вместе с тобой, то найти ее потом очень трудно». Когда отступать стало некуда, Книф бился не хуже других, но ему все время хотелось зажмуриться. И теперь у него слабели колени, словно у ребенка, после долгих блужданий в лесу, повстречавшего уродливого тролля. «Такое я видел! Оно есть у Вигмара!» Наконец Книф справился с заплетающимся языком. «Он нашел его летом, «Верно говорю, летом, когда мы плавали на западное побережье, а там нашли мертвецов, а потом они ночью напали на нас и забрали оленя». «Парню досталось обухом секиры по лбу», — уверенно определил Хрольф, Хирдман Эрнельва. «Как он еще на ногах держится? Как у Вигмара?» — воскликнул Эрнельв. Показалось, что он ослышался. «У какого?» «У Вигмара, сына Хроара. Его еще зовут Лисица, или Лисица с границы», — пустился пояснять Книф, вообразивший, что именно это и есть выкуп его собственной жизни. «Он нашел тогда на берегу мертвеца и снял это у него с шеи. Он там всем показывал и хвастался, что у него, дескать, добыча получше нашей. А потом ночью на нас напали эти мертвецы. Они встали и вылезли из моря, и они увели нашего оленя». «Он говорит, что летом они с братом плавали вдоль западного побережья на олене», — пояснил Хальм. «У нас был такой корабль, на 12 скамей, а треть его принадлежала Хроару Безногому. Вигмар тоже был в той поездке. Они нашли на берегу несколько утопленников и много корабельных обломков. Это были ваши, фьяли. Видно, те самые, которых утопил большой тюлень. У одного из мертвецов нашелся на шее вот такой же амулет. Я тоже видел, Вигмар на Перу показывал его всем людям. Теперь ты понял?» «Вигмар сын Хроара», — только и смог повторить Эрнельф. У него вдруг закружилась голова, так что пришлось присесть на край ближайшей скамьи. Он не верил, не мог поверить, что столько раз встречался со своим невольным побратимом, смотрел ему в глаза, мог коснуться его рукой. И не узнал. Отпустил. Потерял. Эрнельф вытер вспотевший лоб, глубоко вдохнул несколько раз, пытаясь взять себя в руки. Называть себя дураком и болваном не помогало. «Но почему? Кто такой Эдбранд, сын Кольбьерна?» — спросил он, опять подняв глаза на троллингов. «Почему же тролль назвал мне его имя?» «Какой тролль?» — спросил изумленный Книф. «Эгбранд — наш родич, сын моего брата», — устало повторил Хальм, уже известное. «Вигмар убил его в святилище в день осенних жертвоприношений». «А когда вы приносите жертвы?» — выговорил Эрнельф. Его осенила новая догадка. По всему выходило, что они с Сальвейк слушали тролля как раз в тот день, когда случилось убийство в гранитном круге. «Значит, провидец из Дымной горы не нарушил своего обыкновения. Эгбранд, сын Кольбьерна, не принадлежал по рождению к Аскефьорду, но имел немалое отношение к его обитателям. И именно его смерть привела к тому, что Эрнельф буквально столкнулся лбами со своим невольным побратимом и не узнал его. Расспрашивал об этих троллингах, да возьмут их великаны, вместо того, чтобы показать амулет и прямо спросить». «Нет, почему не узнал? Чем больше Эрнельф старался вспомнить Вигмара и себя при этих встречах, тем больше казалось, что он узнал, но не понял. Не догадался, что узнал. Не зря его тянуло к желтоглазому Квитту, не зря хотелось разговаривать с ним. Верным оказалось смутное впечатление, что именно этот Квитт поможет его беде». «Тот человек большой спорщик», — как-то сказала мать, и оказалась права. Вигмар умел сочинять стихи о любви к женщине, и сам Эрнельф сумел высказать Свангерде свои чувства. И это головокружение в тот день, когда он безуспешно пытался догнать Стюрмера Конунга. Ведь Вигмар тоже стремился туда, но сумел перетянуть на свою сторону больше силы, заложенной в две половинки Золотого Месяца. И еще, и еще. «Где он?» — тихо спросил Эрнельф, глядя в пол. Он чувствовал себя опустошенным, но в голове билась мысль. Нужно собираться с силами и искать. Теперь он точно знает, кого. Наконец-то нашлись свидетели, понадежнее хитрого старого Бергбура. «Мы не знаем», — ответил Хальм. И Эрнельф чувствовал, что он говорит правду. «Мы видели его в последний раз в святилище. Ты сам понимаешь, клен меча. Если бы мы встретили убийцу брата, то постарались бы отомстить». Эрнельф кивнул. Это он понимал. «Ведь Бальдвиг говорил, что Вигмар ушел к Модвиду. Как-то его мачта, что ли?» — подсказал Хрольф. «Модвид — весло», — с готовностью поправил приободренный Книф. «Он живет в усадьбе Ореховый куст. Это не близко отсюда, целый день ехать. Я покажу». Книф смотрел на Эрнельва чистыми и преданными глазами. Таков уж был его нрав. При любой перемене в нем просыпалась беззаветная преданность тому, кто сильнее. Хальм кивнул. «Я слышал, что дружина Модвида тоже потеряла кое-кого в этой битве, в Кротовом поле. Чуть ли не самого Модвида. Но если кто-то выжил, то искать их надо в Ореховом кусте. А Вигмар, наверное, выжил. Он живучий. Он поклоняется Грюле, и у нас поговаривают, что у него в запасе 15 жизней». «Это правда», — серьезно и с оттенком зависти подтвердил Книф. «Его там на берегу убил один ваш ярл. Хродар или Хродмар, я не помню. Прямо по горлу полоснул. И он потом живой пришел. и горло целое. Имя старинного знакомого заставило Эрнельва опомниться. Не Хродмар, а он сам тогда ночью заметил на песчаной косе отблески огня и очертания корабля. Он своим единственным глазом увидел то, чего не увидел никто другой. Это позвал его рунный полумесяц на груди Вигмара. Сила амулета проснулась сразу же, как только тот перешел от мертвого к живому. Эрнельф находился тогда в нескольких десятках шагов и от амулета, и от тела Хальмунда. И ушел, не узнав об этом. «Да», словно проснувшись, Эрнельф вскочил с места. «Мы поедем сейчас же. Ты покажешь нам дорогу. А вы все свободны». Он посмотрел на Хальма и людей возле него. «Вы можете оставаться здесь или идти куда хотите». Хальм благодарно кивнул и спросил. «Мы можем сначала похоронить наших погибших и перевязать раненых?»